С детства веря в обещанный рай, я ушел непонятно когда в город полный тоски и машин в никуда. Я ушел и оставил очаг, надоевшие споры и шум. Сам себе стал первый я враг. Почему? Я вернусь, но не знаю когда. Я вернусь, может, через года, а может, завтра ангел тронет крылом и зажжет сердце новым огнем, и я вернусь в дом. Я однажды не понял людей, я не понял мать и отца, почему у Божьих детей два лица? Почему так у нас много слов, если вера способна летать? Почему так и крылья легко обломать? Я вернусь, но не знаю когда. Я вернусь, может, через года, а может, завтра ангел тронет крылом и зажжет сердце новым огнем, и я вернусь в дом. Прилечу, прибегу, я вернусь, только правду найду, и меня ангел тронет крылом, и любовь обогреет мой дом, и я буду в нем. Я вернусь, прилечу, прибегу. Я вернусь, только правду найду, и меня ангел тронет крылом, и любовь обогреет мой дом, и я буду в нем.